Глава 5. Эмпатия в повседневной жизни. Метод рефлексивного слушания. Позвольте рассказать вам небольшую сказку о двух добрых друзьях – небе и озере. Однажды озеро спросило небо: «Хотелось бы мне знать, что значит быть небом?» Небо задумалось на мгновение и создало облака причудливой формы. «Вот что это значит», — ответило небо. Озеро притихло и замерло, пока его поверхность не стала ровной, как зеркало. И вот облака, сотворенные небом, безупречно отразились на поверхности озера. «Теперь я понимаю тебя», — сказало озеро. «Когда мы слушаем с эмпатией, мы тоже будто замираем внутренне и впитываем как можно больше информации, чтобы у нас сложилось максимально точное представление о человеке. Затем мы отражаем его мысли и чувства, формулируем их вслух и спрашиваем: „Я правильно вас понял? Вы это имели в виду?“ Точно так же, как на поверхности озера, не должно быть ни ряби, ни волн, чтобы в нем отразилось небо. Нам нужно освободиться от своего собственного ментального шума, предрассудков и эго, чтобы правильно понять то, что нам говорят. В нашей небольшой сказке озеро и небо настолько хорошо отражают друг друга, что показывают одну и ту же картинку. Во время эмпатического общения люди точно так же отражают друг друга, находятся на одной волне, в гармонии полного взаимопонимания. Если подумать, только ваш собеседник может сказать, проявили вы эмпатию или нет. Только он может подтвердить, что вы действительно поняли его. Так почему бы не спросить его? Повторение сказанного и отражение его эмоций как раз и позволяет проверить, правильно ли вы его поняли. Эмпатия и доброта не требуют от нас экстрасенсорных способностей и умения читать мысли. Всегда можно спросить. Когда вы правильно формулируете мысли собеседника, вы проявляете эмпатию, одновременно утверждаете и спрашиваете: «Я понимаю, что ты имеешь в виду», и «Я правильно тебя понял». Это и называется методом рефлексивного слушания. Вы даете собеседнику почувствовать, что его слышат, поддерживают и понимают, а это ценится превыше всего. Вы показываете, что слушаете его, и вам не все равно. А это очень приятно. Это укрепляет доверие и эмоциональную близость и учит вас правильно общаться, скромно, но с большим интересом к собеседнику. Благодаря рефлексивному, эмпатическому слушанию вы предлагаете собеседнику выстроить более открытые и близкие отношения с вами и просите его объяснить вам его нужды и потребности. Это также помогает избежать недопонимания и обид. Доктор психологии Энн Вертел использует рефлексивное слушание в своей практике и говорит, что если вы формулируете чувства собеседника, будто отражая их в зеркале, вы выходите на общую эмоциональную волну, вы налаживаете связь и взаимопонимание. И он уже не чувствует себя одиноким, наедине со своими чувствами. Однако это не единственная польза рефлексивного слушания. Когда вы отражаете мысли и чувства собеседника, вы помогаете ему лучше понять его собственное эмоциональное состояние. Впитывая сказанное, осмысливая, отражая его, вы показываете собеседнику те аспекты, которые он мог и не заметить раньше. Или вы подтверждаете то, в чем он сомневался, либо боялся признаться самому себе. Иными словами, стремясь понять собеседника, вы предлагаете ему сделать то же самое. Когда вы формулируете его опыт, он тоже учится четко и ясно формулировать его сам. Замечательный подарок тому, кто вам не безразличен. Как овладеть рефлексивным слушанием? Рефлексивное слушание предполагает следующий процесс: перефразировать сказанное и сформулировать основные моменты. Дать собеседнику возможность услышать его историю со стороны. Показать свое желание понять собеседника. поощрять собеседника продолжить свой рассказ и, возможно, даже найти решение. Что не нужно делать во время рефлексивного слушания? Задавать вопросы, переводить разговор на другую тему, доминировать в разговоре и направлять его. В предыдущей главе мы уже назвали два эффективных метода рефлексивного слушания – зеркальное отражение и перефразирование. Для зеркального отражения мы повторяем именно те слова и фразы, которые произнес собеседник. Выражайтесь кратко, но не перегибайте палку. Зеркальное отражение – всего лишь первый шаг. Самого по себе его недостаточно. А. И тогда я взглянула ему прямо в глаза и сказала «нет». Б. Ты сказала «нет»? А. Вот именно. Для перефразирования вы используете синонимичные слова, чтобы показать свое понимание. А. И тогда я взглянула ему прямо в глаза и сказала «нет». Б. Ты ему жестко отказала. А. Конечно. Однако будьте осторожны, чтобы не навязать свое собственное мнение и не исказить мысль собеседника. А. И тогда я взглянула ему прямо в глаза и сказала «нет». Б. Какой кошмар. Ты отвергла его. Неважно, какой метод вы используете, зеркальное отражение, перефразирование или оба метода, главное – не выносить суждений и не менять ход разговора, то есть пусть ваше эго не вмешивается. Вопросы важны, но в идеале их лучше задавать после того, как ваш собеседник подтвердит, что вы верно поняли его и что вы оба на одной волне. В ваших вопросах не должно чувствоваться никакого скрытого смысла. Для развития рефлексивного слушания следует в первую очередь понять, что именно вы хотите отразить. Это может быть первое – содержание, второе – чувство, третий – смысл или все три компонента. Приведем пример. Близкая подруга рассказывает вам о том, что встречается с человеком, который больше, чем на 10 лет старше ее, и из-за этого возникают некоторые трудности. Она признается вам как расстроена, потому что ее партнер решил провести Рождество не с ней, а со своими детьми от первого брака. Более того, он не ответил на ее сообщения и весь день решал организационные вопросы с бывшей женой и даже забыл поздравить ее с Рождеством. Когда она решила обсудить эту проблему с ним, он стал защищаться и ответил довольно агрессивно. Неужели она ждет, что он поставит своих детей на второе место? И теперь ваша подруга расстроена до слез. Во время разговора с ней вы используете метод рефлексивного слушания и отражаете ее переживания, но на нескольких уровнях. Содержание. Фактическая информация, события и действия, о которых вам рассказали. Например, тот факт, что ваша подруга ни разу не видела детей своего партнера, хотя встречается с ним уже 2 года. Чувство. Эмоциональная составляющая рассказа. Почему ваша подруга расстроена? Возможно, она чувствует себя лишней. Ей больно, что ее не уважают и что она оказалась в столь затруднительном положении. Возможно, она ревнует, ей не хватает внимания и уважения. Или у нее возникли какие-либо подозрения относительно своего партнера. Смысл. Читая между строк, вы стараетесь понять, что этот случай означает для вашей подруги. Возможно, она сделала для себя вывод, что для своего партнера она значит не так много, как он для нее, и она чувствует себя отвергнутой. С ее точки зрения, этот случай означает, что в его жизни она никогда не займет первое место. Используя рефлексивный метод, вы можете начать с подтверждения фактического контента, постепенно перейти на эмоциональный контент и, наконец, отразить основной смысл этого случая и ее переживаний в целом. Причем основной смысл может стать настоящим откровением не только для вас, но и для вашего собеседника. А еще лучше постараться связать содержание с эмоциональным фоном и смыслом. Например, «Слушай, неужели я с ума сошла, если считаю, что он давно должен был познакомить меня со своими детьми? Ведь мы встречаемся уже 2 года. Мне кажется, ты чувствуешь себя обделенной вниманием. Первый вопрос требует не буквального подтверждения, что ваша подруга не сошла с ума, а гораздо более тонкая валидация обиды, которая мучает ее. То есть вопрос касается не фактического содержания. Через сколько лет после начала отношений нужно знакомиться с детьми своего партнера от первого брака, а эмоции смысла, скрывающихся за этими фактами. Если бы вы так и остались на поверхностном фактическом уровне, а ваша подруга не почувствовала бы истинного понимания вами своего состояния. Слушай, неужели я с ума сошла, если считаю, что он давно должен был познакомить меня со своими детьми? Ведь мы встречаемся уже 2 года. Моя двоюродная сестра познакомилась с детьми своего парня через 5 лет после того, как они начали встречаться. И такое бывает? Ох. Когда мы слушаем с эмпатией и отражаем эмоциональные переживания собеседника, иногда возникает такое ощущение, будто мы берем разрозненные фрагменты и складываем из них целостную картину, а затем показываем эту картину собеседнику. А если вы обладаете высокоразвитой эмпатией и умеете слушать, под конец разговора вам наверняка скажут: «Большое спасибо, что помог мне разобраться с этим. Ты совершенно прав». Конечно, вы ничего особенного не сделали, только применили рефлексивный метод. Это ваш собеседник проанализировал ситуацию и нашел выход благодаря грамотно составленной картине, которую вы сформулировали для него. Не существует пошаговой инструкции для овладения методом рефлексивного слушания. Это невозможно, поскольку главную роль здесь играет ваш собеседник, и сложно предугадать ход беседы. Однако можно дать несколько рекомендаций. Если вы неверно поняли собеседника, ничего страшного в этом нет. Наоборот, задать ему уточняющие вопросы – это еще одна возможность продемонстрировать, как вам важно разобраться в его мыслях и переживаниях. Ваши искренние намерения не останутся без внимания, даже если вы ошибетесь в деталях, содержании. Дышите глубоко и спокойно, расслабьтесь, ведите себя естественно. Здесь нет пациентов и психологов, как и призов и оценок. Не осуждайте своего собеседника, но и себя не судите. Пока вам поверяют факты и детали, старайтесь вслушаться в эмоции и смысл, скрывающийся за ними. Он провел весь день с бывшей женой и не мог написать мне хотя бы одно сообщение. Какие эмоции испытывает ваш собеседник? Что эта эмоция означает для него? Не спешите, продвигайтесь вперед осторожно и постепенно. Не начинайте разговор с глубокомысленных пространных рассуждений. Наберитесь терпения, и пусть ваш собеседник задает темп беседы. Когда вы используете метод перефразирования и зеркального отражения, проверьте, как реагирует ваш собеседник. Спросите: «Я правильно тебя понял?» И обращайте внимание на кивки, улыбки и другие сигналы языка тела. А если ваш собеседник использовал яркую, выразительную метафору или образ, тоже используйте их лучше несколько раз. Такое ощущение, что он скрывает от меня важную часть своей жизни, не допускает меня туда. Чувствую себя ужасно глупо. Может, ты чувствуешь себя глупо, потому что ты, наоборот, полностью доверилась ему, и никаких секретов у тебя нет? Представьте, что ваша задача — выискивать эмоции. Когда слушаете человека, обратите особое внимание на явные или скрытые эмоции, чтобы затем отразить самые важные эмоциональные аспекты. А если вы просто скажете: «Твой партнер не поздравил тебя с Рождеством», вы будете правы, но ведь это далеко не полная картина. Будьте осторожны, когда выстраиваете связи и ассоциации. Если вы связываете воедино факты, чувства и смыслы и представляете их собеседнику, Он видит, что вы его внимательно слушаете и прекрасно понимаете. Но если вы спешите с выводами, то можете задеть его чувства. Постарайтесь упорядочить имеющийся материал, но не добавляйте ничего лишнего, особенно свои собственные предрассудки, страхи и предположения. «Я чувствую себя ненужной. Понимаю. Тяжело, когда тебя не зовут замуж». Психологизирование – особенно неприятная форма инвалидации. А теперь взглянем на феномен общения, который редко замечают и осуждают, хотя он этого вполне заслуживает. Психологизирование. Когда мы психологизируем, мы осмысливаем и анализируем сложные ситуации, используя упрощенную психологическую терминологию. Психология опирается на ряд конкретных предположений, которые сложно назвать нейтральными. Она включает в себя определенные модели, но надо помнить, что это всего лишь модели, а любая модель несовершенна. Эти модели и предположения, которые принимаются как данность, стали общеизвестными, и теперь ими пользуются все, а не только специалисты в области ментального здоровья. Рост осознанности в области ментального здоровья привел к необычному побочному эффекту. Теперь широкая общественность оперирует терминами, которые еще совсем недавно предназначались лишь для профессионалов. Например, травмы, тревожность, нарциссизм, обсессия и так далее. Стремясь слушать с эмпатией, мы иногда неосознанно берем на себя роль психотерапевта. У нас есть конкретное представление о том, как выглядит стандартная практика, и мы подстраиваемся под нее, то есть интерпретируем опыт свой и своего собеседника с применением психологической терминологии. Но проблема в том, что как раз это и мешает нам слушать. Когда мы интерпретируем слова собеседника, мы перестаем слушать и правильно отражать сказанное. Представьте, что ваш друг рассказывает вам о своих переживаниях. Недавно он ходил в поход, в горы, и там пережил удивительный мистический опыт. Ему явился призрак его покойной бабушки, который сказал ему, что у нее все замечательно, на той стороне. Вы слушаете внимательно, с эмпатией, а потом говорите: «Наверняка это был сон. Иногда в снах проявляются наши неосознанные желания». Или: «Смерть твоей бабушки стала для тебя тяжелой травмой. Твой мозг придумывает самые разные образы. Это такой защитный механизм». Эти объяснения, грубо говоря, полная ерунда. Потому что переживания вашего друга носят не психологический характер, а духовный или даже религиозный. Когда мы проявляем эмпатию, мы погружаемся в мир другого человека, весь его мир, включая все его эпистемологические, теоретико-познавательные предположения, философские принципы, а также восприятие Вселенной и своего места в ней. Иногда, когда мы слишком торопимся найти психологическое объяснение или пытаемся уместить живого человека в архетип, либо популярную теорию, мы игнорируем то, как наш собеседник понимает себя. И эмпатия исчезает. А если вы разбрасываетесь направо и налево такими терминами, как психопат и нарцисс, а если вы обвиняете людей в проецировании своих чувств на окружающих, если вы называете мнение собеседника предрассудком, а свое мнение полагаете предпочтительным, если вы высмеиваете тех, кто не согласен с вами, за их нерешенные детские проблемы, то вы используете психологию как оружие. В попытке отразить эмоции собеседника мы иногда создаем картину, сильно окрашенную несовершенными психологическими концепциями, и тем самым вредим ему, убивая искреннее открытое общение. А если вы узнали себя в этом примере, постарайтесь пересилить свои склонности, представив, что каждый человек, с которым вы разговариваете, исключение из правил, он не соответствует ни одному шаблону. Другими словами, если вы все-таки используете психологический метод анализа, Представьте, что каждый человек живет по своей собственной, уникальной, придуманной специально для него модели. И это он будет рассказывать вам о своей модели мышления, если захочет, конечно, но никак не вы. Чтобы навсегда излечиться от привычки психологизировать, обратите внимание, как это противно, когда другие пытаются в таком же духе разговаривать с вами. А вам будет приятно, если собеседник примется разъяснять ваши глубоко личностные, тяжелые, эмоциональные переживания через сухие психологические теории. Разве не лучше, чтобы он просто выслушал вас, не анализируя ваши слова, и увидел вас индивида, каким вы и являетесь? Уберите психологические жаргоны своего лексикона, и что бы вы ни делали, не начинайте предложения со слов «Знаешь, Юнг говорил, что…» или «Согласно ранним бихевиористам». Воздержитесь от попыток объяснить поведение человека ему же самому или искать причины настоящего в детских переживаниях и подсознании. Чаще всего это чистой воды инвалидация, то есть запрет на право испытывать то, что человек испытывает, на право просто быть самим собой. В конце концов, никому не хочется, чтобы его анализировали. Нам хочется, чтобы нас поддерживали, ценили, слушали и уважали. Люди не стереотипные примеры из учебника по психологии, а уникальные личности, испытывающие все радости и печали жизни. Если ваш друг говорит, что пережил мистический опыт и видел дух своей покойной бабушки на вершине горы, то именно так все и было. А если ваша двоюродная бабушка говорит вам, что она пацанка, не стоит переубеждать ее, с умным видом поставив диагноз «гендерная дисфория». Проявляйте любопытство. Мы уже говорили о любопытстве, о том, что умение слушать, быть внимательным и задавать значимые вопросы – проявление любопытства. Рассмотрим это качество подробнее. Без любопытства эмпатия невозможна. А вы когда-нибудь разговаривали с человеком, который задавал вам один вопрос за другим, но даже не старался выслушать ваши ответы? Собеседник когда-нибудь говорил вам, что понимает ваши чувства, хотя на самом деле он вообще ничего не понял, и это было видно по глазам? Любопытство не только умение задавать правильные вопросы и говорить правильные слова, а искреннее желание понять чувства и мысли человека, и его переживания в целом. Если вы когда-нибудь испытали на себе фальшивый интерес и внимание, которые вам уделяли из вежливости или из чувства долга, то вы знаете, что эмпатия возможна только при искреннем любопытстве. В этом разделе мы рассмотрим конкретные методы развития глубокого, неиссякаемого любопытства к окружающим людям, хотя на самом деле это вопрос не метода, а мировоззрения. Подлинное любопытство – экзистенциальный вопрос. Именно он побуждает нас увлеченно изучать неизвестное, тянуться к необычному, открыто и с уважением воспринимать то, что выходит за рамки нашего привычного мира. Если вас интересует, что происходит в голове другого человека, любопытство, вы уже на полпути к тому, чтобы выслушать его, понять и ответить сопереживанием – эмпатия. Когда нам становится слишком комфортно в своем узком мире, в окружении шаблонных предположений о жизни, нужно приложить осознанные усилия и не ограничиваться поверхностным взглядом, а копнуть глубже. Для этого нужно воображение. Каково быть совершенно другим человеком, не похожим на меня? А также необходимая жажда знаний и стремление к более полному и точному пониманию, почему он поступил так, что это означает для него. Наконец, это требует открытости ума. Смогу ли я отложить свои собственные привычные убеждения и принять чужую точку зрения? Смогу ли я просто наблюдать без осуждений и оценок? Взглянем на диалог. А. Мои родители возили меня на конкурсы красоты еще до того, как я научилась ходить. Мы тогда жили в Китае, Меня с детства учили, что внешность главная. И теперь, когда я повзрослела, я с ужасом думаю о старении. Но дело не в тщеславии. А мне кажется, я просто не представляю себе, как общаться с людьми, когда я буду некрасивой, понимаешь? Б. Я прекрасно тебя понимаю. На первый взгляд, похоже на эмпатию. Но если Б. Работающий мужчина средних лет, который никогда не задумывался о своей внешности, вряд ли он понимает, что чувствует А. Откуда ему знать? Его эмпатия лишена любопытства. Женщина решит, что ее перебили, или это просто вежливая банальность, которая на самом деле ничего не значит. А теперь приведем другой пример. А. Мои родители возили меня на конкурсы красоты еще до того, как я научилась ходить. Мы тогда жили в Китае. Меня с детства учили, что внешность главная. И теперь, когда я повзрослела, я с ужасом думаю о старении. Оно дело не в тщеславии. Мне кажется, я просто не представляю себе, как общаться с людьми, когда я буду некрасивой. Понимаешь? Б. Правда? Конкурсы красоты еще до того, как ты научилась ходить? Как это возможно? А. Есть конкурсы для малышей и еще много всего. Это настоящий дурдом, я тебе скажу. Б. Ясно. А мне казалось, что это чисто американский феномен. У вас он тоже популярен? А. Не так, как в Штатах, но мне кажется, мы скоро их догоним. Б. Слушай, если ты занимаешься этим с младенчества, я пытаюсь понять, каково это. Что тебе говорили родители? Как они объясняли, что происходит? А. Да уж, странного там было много. Но знаешь, в детстве ты просто делаешь то, что тебе говорят, не задумываясь. Прошло очень много лет, прежде чем я поняла, насколько все это ненормально. Б. Я пытаюсь представить, каково тебе было. Ты что, сосала соску и думала, надеюсь, я тут самая красивая, так что ли? А. Почти. Думаю, я больше переживала, как бы не разочаровать своих родителей. Даже маленькие детки чувствуют ожидания родителей. Это сложно объяснить. Б. Конечно. Но мне кажется, я тебя понимаю. В данном случае вполне возможно, что Б. действительно понимает, что переживает А. Хотя ему сложно вообразить, что представляют собой детские конкурсы красоты в Китае, он точно знает, что такое давление со стороны родителей. После нескольких вопросов, продиктованных искренним любопытством, и внимательно выслушав ответы, Б говорит: «Я тебя понимаю». И А наверняка поверит ему. Когда мы проявляем любопытство, мы с открытым умом наблюдаем за происходящим и собираем максимум информации. Если эмпатия строится на принципе «твои чувства имеют для меня значение», любопытство говорит: «Я хочу по-настоящему понять, что ты чувствуешь». Главное, это мешает истинному любопытству в эмпатическом слушании, желание поделиться собственным мнением и опытом. Обратите внимание, что Б не спешит высказывать свою точку зрения о детских конкурсах красоты, а также не переводит разговор на другую тему и не рассказывает, что ему известно об этом феномене в Америке. Он не вспоминает тот единственный случай, когда он участвовал в школьном конкурсе талантов, и не упоминает документальный фильм о пищевых расстройствах, который он посмотрел в прошлом году. Он просто слушает и задает вопросы. Брайан Грейзен, автор бестселлера «Любопытный, значит успешный», говорит: «Все мы живем в тесном мирке собственного мышления, будто в ловушке. Общаемся с людьми по одному и тому же шаблону, и так привыкаем видеть мир по-своему, что начинаем верить, что мир действительно такой. Так как легко отвергнуть чужую точку зрения в пользу своей. Однако, если у вас нет желания интересоваться мнением других людей, напомните себе, что эмпатическая беседа – блестящая возможность потренировать этот навык, шанс выйти из тесных рамок вашего мышления и узнать что-то новое». Учиться интересоваться окружающими вовсе не скучная задача, а огромная радость. Осознайте это, и вам будет проще проявлять искреннее любопытство и слушать с эмпатией. Если у вас это получится, вы сразу заметите, как люди расцветают в вашем присутствии. Когда вы общаетесь с человеком открыто, обнаруживая любознательный, пытливый ум, вы побуждаете его быть самим собой. Вы даете ему разрешение поделиться собственным восприятием реальности. Более того, вы поощряете его анализировать свое эмоциональное состояние. Иногда именно ваши вопросы вдохновляют человека изменить свое мировоззрение. Так любопытство в сочетании с эмпатией не только создает благоприятную атмосферу взаимопонимания, но и помогает решить проблемы, разжечь креатив и пролить свет на новые, неизученные идеи. В своей книге «Любопытство. Жажда знаний, от которого зависит ваше будущее» журналист и специалист по коммуникациям Иэн Лесли пишет: «Когда мы учимся чему-то новому, даже, казалось бы, бесполезному, это приносит нам огромную пользу. Мы перестаем зацикливаться на себе и вспоминаем, что мы – часть гораздо более масштабного проекта, который зародился с тех самых пор, как люди стали разговаривать друг с другом. Другие животные не делятся своими знаниями и не хранят их, как мы. Орангутаны не размышляют об истории орангутанов. Лондонские голуби не заимствуют достижения навигации у голубей из Рио-де-Жанейро. Для нас это огромная привилегия – иметь доступ к глубокому источнику памяти нашего вида. Как говорит комедийный актер Стивен Фрай, глупо не воспользоваться этим». Три вида любопытства. Рассмотрим подробнее, что мы имеем в виду, когда говорим о любопытстве. Согласно Лесли, есть три основных вида любопытства. Вид первый – диверсивное любопытство. Это когда вас привлекает все новое. Если возникает желание исследовать новые места, новые блюда или новые занятия, то у вас именно этот вид любопытства. Это изначальное побуждение, первая искра, ведущая к более скрупулезному изучению. Вид второй. Эпистемическое любопытство. Эпистемология – направление философии, посвященное самой теории знания. Другими словами, получению знаний и методам получения знаний, откуда мы их черпаем, что они собой представляют, их ограничения и так далее. Естественно, это уже гораздо более глубокое любопытство, чем простая радость новизны, а также гораздо более структурированное и целенаправленное, чем бесконечное желание спрашивать: а что это такое? Эпистемическое любопытство требует осознанных усилий и труда. Бывает нелегко задавать вопросы и подвергать критическому анализу тот фундамент, на котором строится вся наша жизнь. Вид третий – эмпатическое любопытство. Этот вид любопытства интересует нас в первую очередь. Это способность осознанно расспрашивать о чужом жизненном опыте, о мыслях, чувствах и восприятии другого человека. В каком-то смысле это похоже на эпистемическое любопытство, когда мы тщательно исследуем, по каким правилам строятся те или иные знания. Но в случае эмпатического любопытства мы сужаем предмет рассмотрения до одного конкретного человека. Что представляет собой мир, в котором он живет, и каковы его основополагающие принципы? Как он осмысливает свою вселенную и на каких убеждениях, законах зиждется его миропорядок? Чтобы продемонстрировать разницу между тремя видами любопытства, представьте, что вы познакомились с человеком на вечеринке и разговаривали с ним. Диверсивное любопытство побуждает к следующим размышлениям. Интересно, он женат? Или интересно, где она купила такую потрясную футболку? Эпистемическое любопытство порождает следующие вопросы. Интересно, мы сможем найти общий язык, ведь она саентолог? Или интересно, что он обо мне думает? Эмпатическое любопытство проявляется в следующих вопросах. Интересно, почему она выбрала саентологию? Или, интересно, каково это искренне верить в религиозные догматы, над которыми открыто потешается масса людей? Попробуйте простое упражнение. Когда почувствуете в себе диверсивное любопытство, постарайтесь добавить эмпатическое любопытство к предмету рассмотрения. Каждый раз, когда вам приходит в голову праздный вопрос «интересно почему?», продолжите эту мысль и проверьте, куда она вас приведет. Чтобы научиться слушать, нужно проявлять любопытство. Но это должна быть глубокая и более сложная форма любопытства, чем праздный интерес к новому и необычному. Например, ваша новая девушка может испытывать к вам любопытство. Но есть большая разница между желанием узнать ваши мысли, чувства и побуждения и желанием узнать, как вы выглядите без одежды. Не дайте погаснуть искре любопытства. Большинство стратегий, которые мы изучаем в этой книге, лучше всего практиковать с реальными людьми в реальном мире. Но любопытство – личностное качество, которое можно развивать самому, зная, что оно так или иначе пойдет на пользу любому социальному взаимодействию в вашей жизни. И, кстати, искреннее любопытство улучшает не только межличностные отношения, если вы открыты всему новому и любознательны. Ждите всплеска креатива, оптимизма, вдохновения и стойкости во всех сферах вашей жизни. К счастью, все мы с рождения наделены любопытством. Это наше неотъемлемое право как человека. Осталось только разжечь в себе это любопытство. Посмотрим, как развивать любопытство и как оно влияет на ваши отношения с окружающими. Главный вопрос – почему? Вопрос «почему?» как мощная кирка, которая позволяет докопаться до самого глубокого и значимого слоя. В детстве мы задаем этот вопрос каждую минуту, но повзрослев, перестаем. Возможно, мы ошибочно считаем, что уже знаем ответ. Спрашивать «почему?» значит проявлять скромность и бесстрашие. Скромность, потому что мы признаем, что знаем далеко не все, а бесстрашие, потому что мы готовы столкнуться с неизвестным. Этот вопрос подходит и для важных масштабных тем и дискуссий, а также для мелочей. Иногда именно мелочи перерастают в самое важное. Представьте, что ваша теща сделала подарок вашему малышу, но малыш уже перерос его, поэтому вы решили продать этот подарок, раз он больше не нужен. Но ваша теща сердито требует вернуть ей подарок, и вы обижены. Разве он не ваш? Вы считаете, что очень грубо требовать подарок обратно. Но благодаря эмпатии и любопытству вы узнаете, что ваша теща совершенно иначе смотрит на эту ситуацию. Вместо того, чтобы спорить, вы искренне спрашиваете, почему, что это означает. Оказывается, этот подарок имеет сентиментальную ценность для нее. И продав его, вы словно говорите ей, что она больше не нужна малышу. Этот подарок напоминает ей о том, что она занимает важное место в жизни вашей семьи, что вы любите ее. Теперь все понятно, и вы можете проявить эмпатию. Попробуйте сами. Когда разозлитесь на человека или не поймете причины его действий, спросите «почему?» Не с вашей точки зрения, а с его точки зрения. А вы сами удивитесь, какую сильную эмпатию вы тогда сможете проявить. Остерегайтесь поверхностности. К сожалению, в наш цифровой век мы редко тренируем глубокое тонкое мышление. Наоборот, мы пропускаем все сложное и непонятное, делаем поспешные выводы по двум словам и сенсационным заголовкам и сглаживаем все интересные нюансы упрощенными шаблонными предположениями. Но настоящая жизнь совсем другая, и настоящие люди совсем другие. Интернет дает нам всем ложное ощущение знания. Мы поглощаем лишь то, что бессодержательно и легковесно. А когда возникают трудности и сложности, мы перескакиваем на что-то другое, не утруждаясь задуматься или глубоко изучить ту или иную концепцию, как следовало бы сделать. А другими словами, продолжительность нашего внимания довольно короткая. и нам кажется, что мы знаем гораздо больше, чем на самом деле. Это влияет и на отношения с окружающими. Мы смотрим на сложное, многостороннее человеческое существо и упрощаем его до нескольких простых стереотипов. Она либеральная феминистка, он из тех, кто занимается криптовалютой, их дети на домашнем обучении. А вы знаете, что это означает, не так ли? Суждения убивают эмпатию. Предположения убивают любопытство. Думаю, вы найдете у себя как минимум несколько качеств, которые не укладываются в шаблон. Допустим, у вас 7 детей, но при этом вы всемирно известный биоэтик и главный вдохновитель политики здравоохранения в вашей стране. Или вы с ног до головы покрыты татуировками, и в гараже у вас стоят Харлеи, тюнингованные специально под вас. А еще вы ведете успешный бизнес на Etsy, где продаете костюмчики для собачек, сшитые вручную. Вы поняли? Люди – сложные, многогранные существа. И если вы такой, то и остальные такие же. Постарайтесь выяснить, как и чем именно они не вписываются в шаблон. Если ждать, что люди приятно удивят вас, так и произойдет. Попробуйте сами. Выберите человека, которого вы хорошо знаете или с которым познакомились совсем недавно. Подумайте, какие предположения у вас сложились относительно него. Затем сформулируйте эти предположения в виде таких вопросов, чтобы они не мешали процессу открытий и исследований, а наоборот, побудить к их совершению. Например, вместо того, чтобы думать, этот парень – евангельский христианин, наверняка он плохо относится к геям. Задайте вопрос. «Слушай, мне очень любопытно, как твоя церковь относится к гомосексуализму. Надеюсь, ты не сочтешь этот вопрос грубым. Мне действительно интересно». Искреннее любопытство практически всегда вызывает положительную реакцию. И вполне возможно, что ваши необдуманные предположения совершенно не обоснованы. Знаешь, мы довольно терпимы в этом отношении. Честно говоря, я вырос атеистом и только несколько лет назад пришел в церковь, и меня приняли с распростертыми объятиями. Кстати, я гей. Люди не бывают скучными. В детстве мы с восторгом рассматриваем мыльные пузыри. Букашку на листочке или человека, скорчившего смешную гримасу. Попробуйте воссоздать это чувство, когда все вокруг кажется интересным. Потому что так оно и есть. Поделюсь секретом. Мир зачастую кажется нам скучным как раз потому, что мы не уделяем ему внимания. Подумайте, именно наш неутомимый интерес и любопытство преображают мир вокруг нас. Американский композитор, поэт, художник, философ Джон Кейдж дал такой совет. Если какое-либо занятие наскучило вам через 2 минуты, уделите ему 4. Если оно все еще кажется вам скучным, то 8, затем 16, затем 22. В конце концов, окажется, что ничего скучного в нем нет. А если вы любопытные, ни один человек и ни одна история не наскучат вам. В мире нет ничего настолько бессмысленного и заурядного, что не заслуживало бы вашего внимания и уважения. А если копнуть глубже, а не ограничиваться поверхностным взглядом, и найти связь между вещами, вы непременно увидите, что все, любая мелочь, наполнена ценностью и значением. Подумайте о тех вещах, которые вас не интересовали никогда. Допустим, почтовые марки или налоговое законодательство. Поставьте себе задачу изучить эти темы подробнее и найти что-то интересное. К примеру, в 2014 году уникальная розовая марка, британская Гвиана, номиналом в 1 цент, была продана на нью-йоркском аукционе за 5,6 миллиона фунтов стерлингов. А еще интереснее то, что за 4 года до этого один из бывших владельцев марки умер в тюрьме, где отбывал срок за убийство олимпийского чемпиона по борьбе. Представляете? А вы знали, что в некоторых странах деньги, заработанные на продаже почтовых марок коллекционерам, превосходят доход с обычных почтовых услуг? По сути, некоторые страны печатают марки не для почтовых отправлений, а специально для коллекционеров. В 2013 году Бельгия создала марку со вкусом и запахом шоколада, а в 1973 году Королевство Бутан выпустило знаменитую марку-пластинку с записью национального гимна, который можно послушать, если аккуратно разместить марку на проигрывателе. Попробуйте сами. Когда вам станет скучно, постарайтесь сделать свое занятие интересным. Спрашивайте, почему, снова и снова. Как минимум, спросите, почему этому человеку так интересна эта идея? Пусть вас она и не увлекает, но разве не удивительно, что она увлекает его? Спонтанные проявления доброты. Надеюсь, вы уже поняли, что для развития в себе таких качеств, как доброта, сопереживание и истинная эмпатия, нужно гораздо больше, чем владение рядом хитрых приемов и техник. Эмпатия – это умение слушать молча, устранив свое эго и предрассудки, отражать чувства и мысли собеседника и проявлять любопытство. Но на базовом уровне это также доброта. Вспомните, почему вы выбрали эту книгу. Наверняка в глубине души вы руководствуетесь тем же благородным побуждением, что и все люди. Побуждением служить, помогать, делиться, любить и быть добрым. Возможно, ваша личная цель – научиться слушать и обогатить свои личные отношения. Но у эмпатии может быть только одна цель – принести пользу окружающим. Вы даете, не ожидая ничего взамен. Другими словами, вы должны уметь слушать и быть вовлеченным собеседником не для того, чтобы люди полюбили вас и сходили по вам с ума, а чтобы им было хорошо. А все остальное приложится. В этом разделе мы рассмотрим эффективный способ формирования эмпатического мышления. Можно изменить свое поведение, изменив свое мышление. Но также можно изменить свое мышление, изменив свое поведение. Если вам хватит дисциплинированности, чтобы регулярно, каждый день проявлять доброту к окружающим, то будет расти и ваша эмпатия, и душевное тепло. Эмпатия – основа для доброты, но верно и обратно. Доброта сама по себе тоже способна разжечь эмпатию. Вы удивитесь, но чем больше вы занимаетесь волонтерской работой, жертвуете на благотворительность и помогаете людям, тем проще слушать их, отражать их чувства и мысли и проявлять эмпатию. По сути, эту стратегию можно назвать «притворяйся, пока не получится по-настоящему». Вы ведете себя так, будто вы уже обладаете эмпатией, даже если у вас еще не сформировалось соответствующее мышление. Это не важно, потому что со временем оно обязательно сформируется. Ваша эмпатия будет расти с каждым добрым поступком. А чем больше растет эмпатия, тем искреннее будет ваша доброта. Доброта – качество души, это стремление помогать бескорыстно и безвозмездно. Но когда вы добры и отзывчивы, происходит еще кое-что. Вы общаетесь с людьми, которым повезло в жизни меньше, чем вам. Соприкасаясь с их миром, вы начинаете иначе смотреть на свой собственный мир. И это замечательно. Это не только помогает понять чужие страдания и боль, но и позволяет объективно взглянуть на ваши собственные предположения, предрассудки и пробелы в знаниях. Когда мы добры, у нас поднимается настроение, как и у того, кому мы помогаем, и мы наполняем этот мир позитивом. И те люди, которым вы помогли, вдохновятся и захотят помочь другим, и наши поступки принесут плоды. Когда мы слушаем человека с доброжелательным, не осуждающим вниманием, у него появляется шанс взглянуть на себя с той же заботой и уважением, а также одарить этой душевной щедростью и теплом всех, с кем он пересечется в дальнейшем. Итак, что же значит быть добрым? Решать вам. Приведем несколько примеров, чтобы настроить вас на нужный лад. А если вы стоите в очереди в кофейне, предложите заплатить за человека, который стоит за вами. Когда идете по улице, тепло улыбайтесь прохожим. Постарайтесь каждый день делать кому-то комплимент, но только искренний. Откройте свой список контактов и подумайте, с кем вы давно не общались. Выберите троих людей и напишите им или позвоните. Скажите им что-то, что вызовет у них улыбку. Спросите, как дела, отправьте им подарок или напишите письмо от руки. Передайте другому человеку неиспользованные купоны, подарочные карты с оставшимся балансом или парковочные талоны, на которых еще есть время. Оставляйте сдачу в вендинговых аппаратах или в прачечной. Вы вполне можете обойтись без нее, а для человека в тяжелой финансовой ситуации это станет настоящим праздником. Устройте дома генеральную уборку, давно пора, и соберите в отдельную коробку вещи на благотворительность. Если вы не пользуетесь вещью больше года, вам будет несложно расстаться с ней, а кто-то другой, возможно, отчаянно нуждается в ней. Создавайте положительную атмосферу в своем районе. Можно выложить сердце из камней, когда вы гуляете по парку, оставить на чем-то лобовом стекле вдохновляющее стихотворение, написанное от руки, написать «У тебя все получится» на пляжном песке или привязать ленточкой цветок на автобусной остановке. Соберите несколько пакетов помощи с непортящимися продуктами, теплыми носками, перчатками и сладостями. Холодным утром выйдите на улицу и отдайте бездомным. Уступите место в автобусе или в метро, не обязательно престарелому человеку или беременной женщине. На работе подумайте, кто из ваших контактов не знаком друг с другом, но мог бы извлечь выгоду из этого знакомства. Представьте их, кто знает, возможно, это станет началом интересного проекта. Не забывайте о днях рождения и всегда желайте что-то приятное. Многим людям приходится особенно тяжело в дни своего рождения, и они чувствуют себя одинокими и никому не нужными. Подумайте, какие мировые идеи или проблемы находят особый отклик в вашем сердце. А затем спросите себя, что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Поработайте волонтером или подумайте, как ваши ресурсы, опыт или просто ваше присутствие можно было бы использовать с пользой для дела. Вспомните людей, которые были добры к вам. Не пора ли связаться с ними и отблагодарить? Возможно, в вашей жизни есть человек, которого вы принимаете как должное. Подумайте вот о чем. Прощение – тоже проявление доброты. Если кто-то обидел вас, и вы по праву расстроены, примите осознанное решение отпустить эту ситуацию. Щедрость начинается дома. Обратите внимание на жизнь ваших соседей и вашего района. Вы можете выгулять чью-то собаку, подвезти кого-то на машине, купить ужин или посидеть с ребенком, если матери срочно пришлось отлучиться. Не забывайте о престарелых людях. Проявите уважение, обратившись к ним за советом. Или попросите научить вас чему-то, либо поделиться своими умениями. Мы привыкли искать информацию в Google, но в прошлом старшее поколение считалось хранителем знаний и мудрости. Посоветоваться с ним, пусть даже просто попросить рецепт или узнать, как вывести пятно. Замечательный способ проявить доброту, и зачастую это ценится намного больше, чем ваша помощь им. Можно поучаствовать в благотворительном проекте и стать старшим братом или старшей сестрой для ребенка, нуждающегося в менторстве и наставничестве. Помогайте животным, да, наша эмпатия вовсе не должна ограничиваться людьми, даже если вы просто вытащите муравьишку из лужи или покормите бродячего кота, это уже хорошо. Животные учат нас эмпатии, как никто другой, потому что они общаются невербально и побуждают нас обратить внимание на главное истинное, а не поверхностное. Помогайте анонимно. Благодаря эмпатии мы иногда замечаем, что людям неловко принимать благотворительность. Это вызывает у них чувство стыда или вносит другие неприятные изменения в динамику социальных отношений. Поэтому делайте подарки так, чтобы человек не знал, кто ему помог. Так вы привнесете в наш мир чуточку волшебства, неожиданной радости и благодарности, не потакая своему эго. Наверняка вы придумаете много других способов одарить своей добротой близких вам людей и тех, с кем вы даже не знакомы. А может, вы заметите, что самые лучшие идеи – спонтанные, продиктованные искренним стремлением к щедрости. И они же демонстрируют вашу чуткость и отзывчивость. Эти идеи возникают как раз в тот момент, когда какой-то человек больше всего нуждается в помощи. А для этого нужно знать, в чем нуждаются окружающие. Советую регулярно задаваться вопросом, как живут другие люди. Это можно делать по утрам, когда вы просыпаетесь, или спонтанно во время любого социального взаимодействия. Интерес к эмоциональному состоянию и потребностям других людей – фундамент искренней эмпатии. Кроме того, вы не будете предлагать помощь, в которой никто на самом деле не нуждается. Например, вы заметили, что ваш коллега разрывается между домом и работой и ничего не успевает. Зная, что у него скоро дедлайн, вы предлагаете помочь и закончить проект вместо него, пока он будет разбираться с ЧП дома. Поскольку он и так на нервах из-за всей этой ситуации, вы не трубите о своей помощи на всех углах. Вы просто делаете то, что надо, и облегчаете человеку жизнь. Допустим, вы заметили, что человек в инвалидном кресле выгуливает собаку, и у него запутался поводок. Вы тут же подходите и помогаете распутать поводок. Тепло улыбаетесь ему и идете дальше по своим делам. Или вы вспомнили, что в это время год назад умерла мать вашего друга. Вы уделяете ему больше любви и внимания, чем обычно, предлагаете свозить его куда-нибудь, чтобы отвлечь от грустных мыслей, зная, что ему будет приятно, если близкий друг немного побалует его. Как вы видите, все эти примеры строятся на осознании потребностей другого человека. Когда вы развиваете в себе доброту и эмпатию, вы реже планируете свои действия заранее и чаще реагируете на сиюминутные нужды людей. Эта способность быть на одной волне с людьми, а не руководствоваться своим собственным представлением о том, как надо помогать, и отличает по-настоящему щедрое сердце. Чем больше вы заботитесь об окружающих, тем чаще вы замечаете, что эмпатия для вас не эпизодическое, случайное событие, а новый образ жизни, и каждый день вы проявляете доброту и отзывчивость. Значит, чтобы изменить свое мышление, нужно думать не как мне стать добрее, как мне научиться слушать, как мне совершенствоваться, чтобы сопереживать людям, а кто нуждается в помощи, что он думает и чувствует, как выглядит мир с его точки зрения. Заметили разницу? Добрый человек думает не о себе, а о других. Выводы. Когда мы слушаем с эмпатией, отражаем эмоции собеседника, мы внутренне замираем, чтобы у нас сложилась правильная картина о его переживаниях. Мы используем зеркальное отражение и перефразирование, не задавая вопросов, не направляя беседу и не переводя разговор на другую тему. Можно отражать содержание, чувства или смысл сказанного, но ни в коем случае нельзя доминировать в беседе и судить. Избегайте психологизирования. Когда мы интерпретируем переживания собеседника, мы перестаем его внимательно слушать. Эмпатия невозможна без любопытства. А любопытство – это не просто вопрос, а искреннее желание понять чувства, мысли и переживания человека. Оно требует воображения, жажды знаний и открытого ума. А главное препятствие к искреннему любопытству – побуждение вставлять в разговор свое мнение, восприятие и делиться своим опытом. Запомните, интересоваться людьми не скучно, потому что каждый человек – чудо. Не позволяйте искре любопытства погаснуть и постоянно спрашивайте «почему?». Копайте глубже, не задерживаясь на поверхности, и вы увидите, что в мире нет ничего скучного. Спонтанные проявления доброты помогают развивать эмпатию. Старайтесь быть в курсе потребностей других людей и реагировать на них по мере необходимости. Доброта – это когда мы думаем не о себе, а о других. Постоянно спрашивайте себя, как живут другие люди, в чем они нуждаются.